И самое обидное, что они дают не цитаты, а сноски на страницы, где утверждений, на которые они ссылаются, нет. Если бы все перечисленное действительно имело место, то статьи не были бы пропущены в печать. Эти и аналогичные промахи Машбица и Чистова делают, по моему мнению, дальнейшую дискуссию неплодотворной и нецелесообразной. Однако я, как автор теории, считаю своим долгом выразить благодарность редакции «Известий» ВГО, предоставившей страницы для уяснения степени подготовленности читателя, что автору всегда важно. Лев Гумилев, город Ленинград, поступила в редакцию 22 сентября 1986 года. О племенах. Беккерель. Печатается по изданию «Руководство к изучению частной и общественной гигиены Беккереля», дополненное Бограном. Харьков, 1869 год. Различные народы, населяющие шар земной, рассматриваемые в составляющих их неделимых, далеко не сходны между собою. Есть типы отличия наружного образования, которые свойственны одним известным народам и не существуют у других. Отсюда происходят так называемые разности или различные племена человеческого рода. Сколько существует племен или разностей человеческого рода? Это вопрос, в котором антропологи теперь еще не сходятся между собою и относительно которого существуют два главных мнения. Первое, которого почти исключительно придерживаются до последнего времени и согласное с Библией, состоит вкратце в следующем. Вначале существовал один только первоначальный тип и, следовательно, одна только колыбель для всего человеческого рода. Люди, похожие друг на друга в первые времена, не остались навсегда таковыми, и когда они расселялись по различным странам земного шара, тогда усвоили новые различные отличительные черты сообразно с теми новыми климатическими условиями, которым они подчинялись там. Однажды приобретенные, эти отличительные черты могли потом передаваться потомству путем наследственности. Таким образом, произошли типы или различные племена, состоящие из неделимых, которых конформация, физические отличия и физиологический тип приспособлены к обитаемым ими климатам. Антропологи, придерживающиеся этого мнения, признают четыре главных племени и потом в каждом из них допускают известное число разностей или ветвей. В следующем порядке. Первое племя. Белое или кавказское племя. У людей, принадлежащих к нему, лицевой угол открыт почти что на 85 градусов. Овал головы правилен, лоб широкий и высокий, нос часто орлиный, зубы перпендикулярные к челюстям, глаза прямые, кожа белая и розовая или отчасти смуглая, волосы тонкие. К этому племени в настоящее время принадлежат наиболее цивилизованные народы. Они разделяются на три ветви. К первой, так называемой арамейской, принадлежат ассирийне, халдеи, арабы и египтяне. Вторая, или индийская, разделяется на четыре колена по языку. Санскритская, которому принадлежат народы Индостана. Вторая. Древних пелазгов, от которых произошли прежде всего греки и римляне, а впоследствии все языки Южной Европы. Третья. Готская, включающая языки Северной Европы. Датский, английский, немецкий, голландский. Четвертое – славянское, заключающее северо-восток Европы, язык польский, русский и богемский. Третья ветвь – скифская или татарская, заключающая в себе отдельные народы или небольшие племена обширных степей Азии.